Зато возросшее население давало неоспоримые плюсы в скорости нашего развития. Я ожидал, что все будет идти куда медленнее, но шахты копались какими-то стахановскими темпами, производственные мощности металлургического завода солидно расширились, а заодно он начал выпускать не только сырье в виде слитков, но и изделия. Начать делать те же двигатели мы пока еще не могли, но вот бронеплиты и элементы силовых наборов корпусов освоили. Даже пошла торговля, цены у нас в силу доступности сырья под боком и нашей собственной доступности в транспортном плане были привлекательнее. Док, правда, тоже не простаивал, нашлись и для него клиенты. Ценой очень неслабых усилий удалось достать через Хаттов станкостроительный завод, который мы недавно перевезли и начали разворачивать. Надеюсь, Джабба не будет слишком злоупотреблять аналогом бамбука, пусть лучше зверька своего кормит, чтоб мне не было совестно. Тем более содрал денег, несмотря на подарок, он с нас очень прилично. Если так дальше пойдет, то с заводом, техническими кадрами из других миров и учащейся сейчас молодой порослью мы через годик сможем браться за выпуск малых летательных аппаратов. Собственно, несколько решивших поискать лучшие доли конструкторов из Mandolar Motors уже разрабатывают боевую машину в трех модификациях – истребитель, штурмовик и торпедоносец. Это, конечно, будет не X-Wing, собственный гипердрайв ему не грозит, но вот защитить родную планету они вполне смогут. Ну или слетать с ответным визитом на корабле-матке. Те же КНС Стервятников возили и вроде были довольны концепцией, несмотря на некоторую убогость самих боевых машин. А еще у меня случилась свадьба, мы с Джейной узаконили наши взаимоотношения после ее коронации, а сейчас королева уже была беременна. Причем, к моему великому счастью, хладнокровный пилот и офицер в юбке не выносила мне мозг желаниями среди ночи поесть каких-нибудь тушеных овощей с шоколадом. И даже истерик не случалось. Возможно, женщины в далекой-далекой галактике устроены как-то иначе. С семейным гнездышком планы, правда, пришлось поменять. Скромный замок разросся до неслабого такого комплекса здания а-ля средневековая крепость. Условный донжон был королевской резиденцией, где мы и обитали, а за его пределами в кольце стен находились здания министерств. Такой правительственный квартал задал тон перестройки всего города, который продолжал расти. Здания ставили из грубого камня, как маленькие крепости, благо уж чего-чего, а этого на планете шахтеров хватало. Окна, конечно, никто не делал в виде узких бойниц, да и защитные свойства этих сооружений против современного оружия были несколько условными, но получилось антуражно. Вероятно, бытие все-таки определяет сознание, но и народ вел себя несколько грубовато, по-варварски и с вызовом, носил оружие в открытую и любил по выходным развлекаться военной подготовкой. Впрочем, любители поиграть в страйкбол и пейнтбол были и на старушке земле. Мы подобные забавы всячески поддерживали, устраивая соревнования между гражданскими ополченцами и нашими бойцами с ценными призами, желающих и поучаствовать и посмотреть хватало. В последнее время даже стали заглядывать туристы, в том числе и из-за гостей пришлось озадачиваться спецслужбами. Нас здорово выручила Канел, когда связался со мной и попросил посодействовать в устроении жизни одного своего знакомого. Майор юстиции Ирзел от греха подальше вынужден был покинуть службу после покушения, уж очень многим оттоптал мозоли своей принципиальностью. Может быть, этот честный служака и решил бы пойти до конца, будь он моложе и не обременен семьей. Но случилось так, как случилось, и отставник поселился у нас, а затем поступил на службу и наладил вместе со мной оперативную работу в подсекторе. И слава силе, что так случилось, мне приходилось курировать инженерные проекты Алхамбры, заниматься на подхвате у Буармии и участвовать в наших походах, мотаться по закупкам со своим даром убеждения, сбивая цены. В общем, еще и это направление я бы не потянул при всем желании. Впрочем, время от времени Ир просил меня пообщаться с тем или иным разумным, сомневаясь в его благонадежности. Джедайские штучки в плане финальной проверки показывали себя хорошо. Собственно, благодаря информации, раскопанной бывшим юстиком, мы собрались сегодня на внеплановое совещание. Похоже, Алхамбра стала достаточно лакомым куском и опасным фактором, чтобы пиратские группировки решили объединиться и нанести нам недружественный визит. Зел как раз закончил доклад о предполагаемых силах нападающих. Значит, следует ждать до 35 корветов и 3-4 крейсера при нескольких грузовиках. Что по пехоте? Тут тяжело с конкретикой, но 1020 я бы рассчитывал. Может, 25. Тяжеловато придется, констатировал Крис. Главное, что мы их ждем, а не будем на момент нападения в каком-нибудь очередном походе счел нужным сказать я. Это да, но все равно в открытом бою сомнут, придется жаться к доку и верфи, играя от обороны, а значит они высадят десант на поверхность. Может оно и к лучшему, алхамбрианцам нужен общий враг, сказала Бо. К тому же наш славный Алхамбра-Сити прикрыт стационарным щитом, ни с орбиты, ни артиллерии ему урона не нанести, придется идти на штурм пехотой по старинке. От техники в городском бою толку мало, поддержал я нашу министра обороны. Кстати, ваши соплеменники наконец перестанут нудить, что им сражений мало, и они ржавеют, вставил свои 5 копеек Ир. Это да, после такого отток людей должен на время прекратиться. Среди выживших согласился Крис не очень веселым голосом. Была у нас с мандолорскими наемниками некоторая проблема, мало мы по их мнению воевали. На пике их под командование Бо набралось 102, сейчас было только 70. Остальные двинули искать более интересных дел и частых боевых выплат. Такой уж менталитет. Ладно, я доработаю наш план обороны в соответствии с ожидаемыми силами врага. Но он и так толковый, так что мало что изменится. Ал, готовься рулить флотом со своим колдовством, проведи дополнительные маневры со стрельбами. Крис, на тебе все так же рота наших, пусть и не полная. Я по-прежнему буду осуществлять общее командование. Ир, на тебе усиление охраны и обстановка в городе. Мне нафиг тут не нужны какие-нибудь диверсанты, которые взрывчатку под эмиттер щита могут положить. Ну вообще такие как раз есть, сидят у нас уже 1,5 недели. Пока не берем, чтоб не спугнуть их друзей. Бери, Ал, и решите проблему по-тихому. Ты же вскроешь им мозги, что пропортовали своим нанимателями, что надо. 9 из 10, что да. Ир, план захвата уже разработан? Да, с тех пор как их вычислили, один вариант даже под тебя лепили. Можем уже сегодня ночью брать. Ну и отлично. Заодно как раз новую броню обомну. Покажи, что мы не зря тебе бескардали, ухмыльнулась Бо. Ох и намучился я с этим металлом. Слышал в прошлой жизни, что к титану за проблемы с его обработкой люди относятся с ненавистью и глубоким уважением. С мандолорским железом ровно та же история, только оно еще и до одурения дорогое. Я сделал себе новый шлем, поменял на бескарбронепластины в костюмчике и заменил на него же корпуса мечей, добавив перед лезвиями цубы. И к концу процесса зарекся связываться с бескаром еще раз без натурально жизненной необходимости. Пока к такой относилась только будущая броня для Джайны. Надеюсь, другой не будет, тем более у Мандо нашлись свои специалисты. Брать не то диверсантов, не то шпионов, было решено ночью. Эти туристы снимали 2 соседних номера в гостинице, жили по 3 человека в каждом. Вариант с выбиванием дверей и группой захвата тоже был подготовлен на случай неожиданности, но сначала решили использовать усыпляющий газ через вентиляцию. Штука безвредная, остальные посетители разве что завтра проспят будильники, да голова может немного поболит у слабых здоровьем. А мы тихо побеседуем с клиентами и не насторожим возможных наблюдателей, мало ли кавалер не смог выявить. Во 2:00 ночи я приехал в гостиницу на неприметном спидере и зашел с черного хода, группа захвата уже сидела в подвале, на случай если придется резво бежать на 2-й этаж с оружием наперевес. В смежных с номерах разместились газовщики. «Здравия желаю, ваше высочество», по уставному поприветствовал меня командир бойцов. «Без чинов лейтенант. Все готово?» «Да, клинты похоже уже и сами спят». Наблюдатель в доме напротив докладывает, что задернули шторы и вырубили свет. В соседних номерах шума и разговоров не слышат. «Хорошо, тогда начинайте». «Есть», ответил он и связался с газовщиками Алана. «Эмерик», говорит главный. «Дан зеленый свет, начинайте». Подчиненные бодро отозвались, а через 2 минуты доложили, что газ выпущен. Мы выждали еще 10 минут и поднялись в номер. Впереди шел администратор, работающий на нашу службу безопасности, чтобы проконтролировать отсутствие свидетелей. Клиенты и правда спали сном младенцев, мы тихо упаковали их и унесли в подвал. Опасался я наблюдателей, которые могут увидеть, что мы куда-то увозим этих 6. В подвале их развели по коморкам, избавили от белья для пущего психологического эффекта, надежно привязали к стульям, разложили на столиках рядом хирургические инструменты и начали по одному обкалывать антидотом. Волю неодаренных вообще не очень сложно ломать, а уж когда они напуганы до кондрашки. Запели диверсанты быстро, оказалось их цель действительно подгадить нам с силовыми щитами, если сбор информации не считать. Наблюдатель действительно был, причем в соседнем доме, снимал комнату по соседству с нашим парнем из наружки. Мы по-тихому двинулись и взяли и его, правда уже не так миндальничая. Иметь наблюдателя за наблюдателем — это уже паранойя, да и в силе я опасности не чувствовал, когда открывал хозяйским ключом дверь в его комнату и бесхитростно погружал Забрака ударом в ухо в еще более глубокий сон. Хоть бронеперчаткой воспользовался, раз все так гладко идет. Дальше был допрос по той же схеме и интересная информация. Оказывается, диверсии на поверхности наши недруги решили не ограничиваться. За день до нападения к нам прилетит грузовик с взрывчаткой для горных работ и командой дроидов на борту, который должен рвануть на нашем терминале. Единственный живой член экипажа, некий Эластар Сом, идет смертником, так как в заложниках держат его семью. Жаль мужика, но мне мои люди дороже, да их элементарно больше должно погибнуть. Впрочем, может, ему и повезет, если придумаем, как имитировать взрыв. Заодно и пиратов не насторожим. Утром я доложился Бо о успехах нашей миссии и том, что незваные гости будут докладывать строго то, что им прикажет Ир. Пусть теперь у них голова болит, а мне пора выспаться. Вечер я потратил на тренировку с самураями, в которой уже раз согнав с себя 7 потов. За год обработки мехудеру они вполне могли поспорить с джедаем в скорости, а их самообучающиеся модули оказались выше всяких похвал. Дроиды натурально передрали у меня Макаши, Сарису и Ниман с Джаркай, которые я против них использовал. Конечно, одаренный может элементарно обездвижить таких противников телекинезом или спалить молнией в случае с ситхом, но соревнуясь с ними именно в фехтовании, мне приходилось прогрессировать, чтобы не отстать. Джайна застала меня, когда мы с дроидами делали ритуальный поклон после тренировки. Позерство, конечно, но оно как-то вошло у меня в привычку. «Вижу, тебя опять загоняли», — милая осведомилась она. «Лучше лить пот до боя, чем кровь во время него, ты же знаешь. Тем более и им есть польза, если так дальше пойдет, то однажды я снабжу их боевыми мечами и назначу в твою охрану. Это было бы честью для нас», — Дайми отозвался Сёгун, а потом повторил поклон вместе с Хиро, Анада и Ямато. «Они перенимают от тебя странные вещи, но в любом случае охранники с такими страшными лицами мне не нужны. Могу заменить им маски на клоунские», — пожал плечами я. Дроиды промолчали. «Ты завтра на орбиту», — сменила тему моя жена. «Да, надо быть готовым к визиту гостей. Пойдем посидим на веранде, сегодня хороший вечер». «Ты заготовила речь?» — спросил я, беря Джейну под руку. «Да, много прочувствованных фраз о врагах, которые идут отнять будущее у нас и наших детей, в общем, все на защиту нажитого непосильным трудом. Народ должен впечатлиться». «Я в тебе и не сомневался», — ответил я, целуя ее в щеку. «Сегодня у нас, похоже, последний мирный вечер, дальше начнется интенсивная подготовка к вторжению. Следующим утром я отбыл к флоту отрабатывать маневры и проводить стрельбы. Экипажи на кораблях у нас были опытными, несколько отставал от них личный состав на доке и терминале. Соответственно, последним и было уделено особое внимание посредством боевой медитации. Гонял нашу космическую братью неделю, а потом связался с босс вопросом, а когда нам на максимальный-то уровень боеготовности переходить и нападения ждать, а то народ уже подвывать начинает. Увольнений я во время интенсивных учений не даю, аварийные команды с ног сбились, готовясь устранять повреждения, канониры все глаза проглядели. Выяснилось, что у пиратов некоторые проблемы с измерением длинных известных органов, все никак не могут договориться, у кого ж самый большой. Аж дошло до небольшой междоусобицы. Нашим перевербованным агентам прямо никто ничего не сказал, но предводитель похода, видимо, все-таки сменился, а народу к нам придет немножко поменьше, ждем мы их через 1,5 недели и высматриваем брандер господина сама. Я выдохнул, прислушался к силе и выдал половине личного состава суточное увольнение завтра, а второй половине послезавтра. Хорошо, что так вышло, а то может личный состав перегореть. Оно нам надо. Глава 24. Счастье – это вопрос порядка и дисциплины. Карл Лагерфельд. Брандер наконец прибыл, что стало сигналом сжать булки в кулак и ждать флот вторжения. Досмотровая команда, отправившаяся к нему на шаттле с глушилкой, состояла из 10 мандолорцев. Ни капитан, ни дроиды, к счастью, не успели привести бомбу в действие. После чего корабль аккуратненько завели в посадочный отсек терминала, на котором объявили тревогу. По местным новостям показали, что взрыв таки был. Возможно, конечно, что есть у нас еще засланные казачки, которые доложат о своих подозрениях в постановке, но переигрывать что-то пиратам поздно. Королева выступила с речью о готовящемся вторжении. Впрочем, все и так догадывались, Чайфлот 2 недели проводит учения, а ополчение занимается тем же самым на грешной земле вместе с половиной армии. Вторая половина готовится отражать абордаж на орбите. Все было готово, народ отсыпался и отдыхал перед боем. Вышли незваные гости на дальнем краю системы почти у астероидного пояса. 4 крейсера, один из которых был поврежден, 29 корветов, 7 вооруженных грузовозов, внушительная сила для внешнего кольца. У нас было 10 корветов, орбитальные терминалы и док, прикрытые щитами и снабженные солидным количеством орудий, а также плохенькая ПКО на поверхности. Впрочем, была надежда, что до него дело не дойдет. Орбитальная инфраструктура была на геостационарной орбите над городом, между ними лезть было вредно для здоровья. Я сидел в центре управления дока и погружался в боевую медитацию для максимально эффективного управления флотом, когда поступил вызов от гостей. Ну хоть узнаем, кто ими предводительствует. Соединяй, приказал я оператору связи. На экране появился трандашианин на вычурном капитанском троне и заговорил. Я адмирал свободной эскадры Ассалайтас. Сдавайтесь и мы пощадим вас, окажите сопротивление и пеняйте на себя. У меня встречное предложение. Вы сейчас оставляете нам все грузовозы, половину боевых кораблей, выплачиваете 1 миллиард республиканских кредитов и мы вас не убиваем. Ну, кроме тебя, адмирал, ты должен быть казнен за немотивированную агрессию и я хочу подарить подруге сумочку из твоей шкуры. Ты будешь умирать медленно, человек ответил он и отключился. Надеюсь, я достаточно вывел эту рептилию из себя, чтобы он потерял хладнокровие. Не люблю я все-таки трандашианскую расу, да и не я один. Эти чешуйчатые очень многим дали повод себя ненавидеть. Флот вторжения пришел в движение и пошел на нас общим строем с крейсерами посередине. Выйдя на максимальную дистанцию, пираты начали вести пристрелочный огонь. Наши корабли ответили тем же. Грузовозы отделились от флота и взяли курс на планету, последовал доклад оператора, хотя я и так все видел на голосхеме. Ожидаемый шаг, основные силы связали нас боем. Самое время начать высадку десанта. Не нужно владеть джедайским предвидением, чтобы предугадать этот ход. Но мозги у пиратов есть, курс проложен на безопасном расстоянии от наших установок ТКО. Тем временем корветы и крейсера врага продолжили сближение, в дело вступили орудия дока. Я раздавал целеуказания, чтобы сосредоточить как можно больше орудий на одной цели, боевая медитация способствовала слаженности залпов. Щиты пиратских кораблей начали проседать и тут показал себя главный минус таких эскадр — проблемы ротации и слаженности. В идеальном космическом бою корабль с просевшим щитом уходит за товарища, у которого силовое поле на максимуме, и восстанавливается. Таким образом, флот в теории вообще не должен нести потерь, пока реакторы дают энергию. В реальности такой слаженности практически невозможно добиться, а в случае с пиратами, где каждый сам за себя, такие маневры и вовсе невозможны. Кто же будет прикрывать кораблем конкурента на добычу? Логика джентльменов удачи понятна, их считай втрое больше, они уверены, что победа у них в кармане, а значит прикрывать неудачников, на которых скрестились наши линии огня, бессмысленно. Наоборот, лучше совершить маневр, не дав собой прикрыться. Исключения составляли только крупные шайки по 3-4 корабля, меняющиеся на переднем краю между собой, но они не меняли картины, строй врага посыпался. Получить новое целеуказание и сосредоточить огонь на одиночках, приказал я. Для нашей ротации еще было рано, уж больно разителен отрыв в выучке канониров, не просели еще корветские щиты. Есть первый отказавший щит у врага, последовал доклад. Через несколько секунд корвет противника был выведен из строя. Дистанция все сокращалась, одиночки начали гореть. Наш флот согласованно переводил огонь с одной цели на другую, но и нам стало доставаться, поэтому я отдал приказ кораблям с защитным полем менее 50% уйти за док. Возвращение в бой по готовности. Послышались скороговорки докладов о получении приказа, а энергия выстрелов все пронзала пустоту космоса. Вакуум не распространяет звук, но сражение в нем отнюдь не бесшумно, оно состоит из переговоров по связи, воя двигателей твоего корабля, стоны металла, принимающего нагрузку или повреждения, шума, что издают твои стреляющие орудия, гудение реактора на пиковых нагрузках, когда он держит своей энергией щит, сосредоточенного дыхания операторов на мостике и канониров на боевых постах. Все это я чувствовал сейчас через боевую медитацию, сковывая наш флот в один организм, все части которого работают в жестокой гармонии, уничтожая врага. Наши корабли ушли за док, как на учениях. Две трети продолжили вести огонь на переднем крае, а я наконец почувствовал через силу и пиратов. Их корабли начали гореть. Плевое дело стало оборачиваться боем не на жизнь, а на смерть. Не в моих силах было заставить их бояться, не переставая работать с нашим флотом, но к счастью страх пришел к ним и сам. Я увидел на голокарте, как два корвета с фланга стали отворачивать в сторону, фиксируя оживление радиообмена во вражеской эскадре. Тут не надо гадать, что нашлись те, кто желает выйти из мясорубки, чтобы преследовать беглецов. Действия флота пиратов все больше теряют координацию. Хотя какой это флот, несколько банд, не становится армией, объединившись ради общего дела. Они даже одной бандой не становятся, пока в ней не найдется одного главаря, который нагнет или перебьет всех остальных. С флотом ситуация ровно та же. Ну если это, конечно, не фильм про бандитов Карибского моря, там да, там капитан Джек Воробей и не такое могет. Тем временем наши корабли стали возвращаться в строй с зараженными щитами, и от меня последовал новый приказ – начать ротацию второй очереди. Снова скороговорки докладов и снова маневры выполняются практически идеально. А эскадра врага потеряла половину кораблей и начала охватывать док. Дистанция стала пистолетной, но слишком поздно для пиратов. Да, каждый их выстрел находит цель, но их щиты уже на последнем издыхании, а джедайское колдовство, как его называют Мандо, дает канонирам возможность попадать уже не в корабль врага, а в его уязвимые места. Как раз только что взорвался крейсер, вероятно поврежденный до этого в междоусобице, и пираты наконец сломались. Враг пытается выйти из боя. Я чувствую, что все они понимают, что шансов мало, уже слишком близко сошлись наши силы, но стараются верить, что еще не их день, что пока мы будем выбивать двигатели кому-то другому, именно их корабль успеет уйти в прыжок. Что ж, кому-то и правда должно повезти. Когда пираты закончили уклонение от дока в сторону открытого космоса, я отдал приказ начать преследование, выбить двигателя, но не суйтесь под их пушки. С кормы корабли наименее вооружены, но наиболее уязвимы. Мы будем на коне, пока атакуем сзади, но если начнем обгонять подранков, то под их огнем будут задние оконечности уже наших кораблей. Не надо нам такого счастья, пусть лучше пяток пиратов уйдет. Все прошло штатно, единственное огорчение — сбежало 7 кораблей, среди них один крейсер, зато не флагманский. Мостик предводителя пиратов расстреляли сразу после двигателей. Бой прошел вообще без потерь с нашей стороны, все-таки коктейль из дисциплины, отличной подготовки и джедайских техник страшная сила, мало что может ей противостоять. Но есть и такие вещи. Армии дроидов КНС станут тому ярким и убедительным примером. «Дайте мне связь с недобитками», — приказал я. «Связь установлена, они вас услышат», — говорит принц-консорт Алхамбрызавр. «Деактивируйте щиты и орудия, затем готовьтесь принимать абордажные партии, сдаваться в плен и отправляться по тюрьмам. Проигнорировавших это сообщение мы расстреляем сосредоточенным огнем, ваши корыта мне куда менее дороги, чем жизни моих людей». После передачи ультиматума щиты погасили лишь 3 корабля из 9, остальные, видимо, еще на что-то надеялись. Мой приказ был предсказуем – расстрелять самый поврежденный корвет с кормы. После этой демонстрации серьезных намерений остальные вняли голосу разума, а с дока вылетели шаттлы с абордажниками. Брать корабли я решил по одному и не скупясь на количество бойцов, чтоб относительно малую группу не взяли в заложники. На поверхности грузовозы тем временем высадили десант и оказались в очень интересном положении. Свалить по-быстрому уже точно не получится, но сдаваться вроде еще рано. Орудия кораблей неэффективны в атмосфере, если они оставят щиты только в верхней полусфере, то фиг мы их пробьем, значит есть вариант попробовать переговоры. Правда, тех, кто из-под них вылезет, вполне себе раскатаем. Я был склонен к тому, чтобы предложить гостям сдаться, а если откажутся, то заморить их голодом. Все равно нам сейчас будет не до походов, будем осваивать новое имущество, флот можно держать на орбите над местом высадки. А тысячи разумных из пехотного мяса довольно быстро подъедят запасы продовольствия и озвереют в замкнутом пространстве кораблей. Жаль, с водой у них все неплохо, благодаря системам очистки, так дело пошло бы еще веселей, но в любом случае я бы не поставил на срок больше 2 месяцев. Тем временем со мной связалась наша бравая министр обороны. «Похоже, тебя пора поздравлять с победой. Поздравишь, когда все корабли займем, а пленные будут сидеть по клеткам». Но в целом да, все прошло на удивление хорошо. Как там дела на поверхности? Ну, они вылезли из кораблей и даже построились в походные колонны, но потом полезли обратно. Я бы заморил их голодом внутри железок. Ты что думаешь, не пойдет? Солдатам нужно повоевать, особенно из ополчения. Так что перекинем батарею ПКО, подавим щиты, выбьем орудия, а дальше начнется веселье. Ты только спусти к тому времени корабли на низкую орбиту, чтоб взлететь не пытались. Хотя если что, из земли движки выбьем. Не многовато ли их там внутри для веселья? Может и 1020 быть. Так я их штурмовать внутри консервных банок не собираюсь. Окопаемся по периметру, да будем ждать, когда у них сдадут нервы и они попытаются прорваться. Думаешь, полезут? Когда жрать станет нечего, полезут. Или начнут есть друг друга. Если их командир не идиоты, то либо пойдут на прорыв, либо сдадутся. Ну или сами пойдут на обед, как главные виновники их положения. Корабли жалко. Могли бы использовать так, а после этих дел придется чинить. В деньгах опять же потеряем из-за простоя предприятий. Работники-то в ополчении. Не скупердяйничай, им нужен боевой опыт. Мы в конце концов слишком часто куда-то уматываем, хотя подчиненные Криса и уверены в обратном. Мне так будет спокойнее. Да и денег нам пока хватает. Ладно, госпожа министр, я тогда заканчиваю на орбите и к вам, помогу Пенсу развернуть полевые госпитали за вашей линией обороны. Это дело тоже нуждается в отработке. Ну и на передовой потом тоже надо будет Хари поторговать. Скорее шлемом, твое высочество, хохотнуло Бо. Да уж, иногда самое простое решение не самое верное. Не знаю я, что ждет галактику, узлом бы завязался, но Мандаларку от таких методов отговорил. Бои — это ведь потери, в данном случае этих потерь можно легко избежать. Но у нас на носу куча войн, а обществу нашей планеты нужно выпустить пар. Внешний враг для этого подходит идеально. Цель оправдывает средства. Остается только приложить все силы для снижения количества убитых и раненых. Тем более это в моих силах. Даже есть выгода лично для меня, и на передовой повоюю с боевой медитацией и в госпиталях попрактикую лечебные техники. Коренные элхамбрианцы-то помнят мой вклад в то, что мы отбили прошлое бандитское нападение, а вот у новых граждан мой авторитет не так высок. Неплохо бы еще Джейне любви прибавить, но это уже через выплаты раненым и семьям погибших. Я еще в здравом уме и ни за какие шиши не потащу беременную жену к передовой. К читателям. Приятно видеть, что количество подписчиков и просто людей, читающих мою писанину, растет. Это мотивирует продолжать. Ознакомился с вашими комментариями, есть у меня косяки, буду над ними работать по мере сил, чтобы книга получалась лучше и интереснее. Но да, уж как-то так вышло, что «Звездные войны» я смотрел в той озвучке, где дроиды-дроиды, а в «Совете» манистры, и нет у меня уверенности, что в тексте есть смысл что-то менять, раз уж для многих все так исторически сложилось. В комментариях, кстати, было предложение писать мне куда-то что-то обобщенное, пока я не в порту. Если уж кому-то не терпится донести до меня свое мнение, то вот страница ВК, их приложуху мой недоинтернет пока что тянет. https://vk.com Тимофей Иванов. Если у кого-то есть желание скинуться на редактуру, то номер карты 5228-6057-911-2618. Следующее обновление стоит ждать 8 февраля, рад бы раньше, но увы. Зато надеюсь успеть написать к этому сроку также несколько глав и при некоторой толике удачи наконец доползти до событий первого эпизода. А то что ж за «Звездные войны» без ситхов, за сим прощаюсь и да пребудет с вами сила. Глава 25. Война – дело молодых, лекарство против морщин. В. Цой. Пока Бо озадачивалась делами на поверхности, я зашивался на орбите. Первой проблемой стала толпа пленных бандитов с большой космической дороги, которых надо куда-то деть. На их здоровье мне было в известной степени положить, не сдохли бы, до получения за головы особо отличившихся кредиты, и ладно. Но тем не менее несколько тысяч разумных нуждаются в охране, регулярной кормежке и отправлении физических потребностей. В общем, держать всю эту кодлу на орбитальном терминале, жечь топливо, доставляя им еду с планеты и напрягать систему очистки фекалий я счел глупым. Связавшись с местными управляющими добычей недр, я выяснил, что кроме шахт недалеко от Алхамбра-Сити есть еще несколько в не столь благоприятных условиях, то есть в вечной мерзлоте. Собственно, их потому и забросили, что нерентабельно оказалось разрабатывать их богатые залежи, когда нашлись не хуже ближе к экватору. Туда мы и отправили болезных с спальными мешками, кирками и одним фонариком на пятерых, После того, как сером отфильтровали всех офицеров, этих деятелей я все-таки решил подержать на орбите, за них кредитов точно должно перепасть, наверняка на награды за свои головы накуролесили. Рядовые же будут сидеть в шахте, в которую им утром и вечером будут спускать скудную пайку в обмен на руду, ну и параши, куда без них. Сама руда нам особенно была не нужна, зато было нужно, чтобы пираты задолбались и не поубивали друг друга раньше времени. Хотя в том, что трупы будут, я не сомневался. Но глядишь, за недельку-другую установит у себя новую иерархию и все более-менее устаканится. Решение поступить так было, конечно, жутко негуманным, но так и они к нам пришли не с миром, дружбой, жвачкой, пусть радуются, что не отправились дышать вакуумом прямо с орбитального терминала, а так их будут кормить, поить, обеспечить работой и даже не заставят чистить север от снега на поверхности. Хотя иногда можно бы заставлять, чтоб корешам рассказывали, что бежать тут можно только ради смерти от холода и зубов диких зверей. Надо, кстати, поподробнее изучить местный животный мир, а то все как-то не до того, только и знаю, что в прериях вокруг нашей столицы живут олхи и мрымы, копытные млекопитающие вроде гибрида оленя с коровой и стайные хищники, напоминающие земных рысей, только с более поджарыми тушками. Второй группой разумных, которой пришлось заняться, оказались пиратские рабы, точнее в основном рабыни. Были на кораблях таковые для нормализации психологического состояния экипажей, ну и некоторое количество для личного пользования офицерами. Этих тоже пришлось фильтровать и фильтровать тщательно. Были захвачены где-то в рабство молодые девки, были вполне себе добровольные работницы из дам с низкой социальной ответственностью, а были и такие, которые, несмотря на свой статус, занимали на кораблях не менее теплое место, чем иные джентльмены удачи и не гнушались весело развлекаться со своими любовниками из комсостава, глумясь над другими рабами. Таких мы тоже отправили в шахту, это показалось мне справедливым. А вот с помощью обычных шлюх и уговаривал меня открыть пару-тройку борделей. Идея нашего предводителя кровавой гибни мне с одной стороны не шибко нравилась, все-таки лозунг «не можешь предотвратить возглавь» надо пускать в работу осторожно, а то мы так и с Пайсом можем начать сами торговать. А с другой, у нас из-за миграции действительно наметился перекос в сторону мужского населения, а бардак еще и отличное место для сбора информации. В общем, пока я думал, шлюхи сидели под замком и гадали о своей судьбе. Обычные девушки, которым по жизни не повезло, находились тоже под замком, но подчиненные Ира начали искать их родственников. В общем, еще одна головная боль, тем более в массе своей они были с окраин, родичи часто были погибшими в налетах, когда они и попали в рабство, а если и живы, вести девчонок к ним за ту его кучу парсеков так себе бесплатное удовольствие. Скорее всего, придется оставлять здесь, только большой вопрос, что за жизнь ждет их с клеймом пиратских подстилок, хотя, может, что-нибудь и придумаем, если продолжим пускать в расход пиратов. Из девок получатся очень мотивированные снайперы, были бы способности к стрельбе. Следующей проблемой стали корабли, которым мы выбили маршевые двигатели. 6 корветов и 2 крейсера были медленно, но верно перемещены нашими экипажами поближе к доку с помощью маневровых двигателей, но ремонт не обещал быть быстрым. Просто нужны были необходимые запчасти, а у нас такой кучи двигателей в наличии не было, не говоря о том, что не со всеми корпусами содержимое нашего орбитального склада совместимо. Но 2 стареньких крейсера, построенных на окраинах, мы твердо решили ремонтировать и модернизировать. Сейчас технари взялись за составление проектов, а в док встал ЦР-70, к которому двигателя подходили. Остальные корабли пиратов представляли из себя жалкое зрелище, их решено было разбирать на запчасти, точнее то, что от них осталось после встречного боя. Я был несказанно рад, что не придется заниматься этим лично, ускоряя работы. Лазить по мертвым металлическим коробкам в окружении трупов, обгоревших в пожарах и обезображенных декомпрессией, занятия не из приятных. Долго ли, коротко ли, но с первоочередными делами на орбите я разобрался и помчался на поверхность. Пенс, высокий, худощавый мужчина лет 50 на вид с нулым лицом, встретил меня прямо у трапа шаттла. Вид бедняга имел невыспавшийся и взъерошенный, похоже, за 2 суток, что подчиненные Бо окапываются рядом, мандоларка порядочного его накрутила. «Господин Завр, я прошу немедленно оградить меня от произвола. Это же невозможно», — начал быстро говорить он, едва мои подошвы коснулись земли. «Так, док, спокойно. Что невозможно, что за произвол? Давайте по порядку. Уважаемая Бокрел требует, чтобы бойцы получали медицинскую помощь чуть ли не на поле боя, и грозит мне расстрелом, если я допущу санитарные потери. Но это же невозможно, так нельзя, не могу же я отправлять меддроидов и своих подчиненных прямо в бой. Они же там просто будут уничтожены или погибнут, начал он на повышенных тонах, но видя мое лицо, все сбавлял обороты. Я сначала офигел от таких заходов, но потом вспомнил, что прописные истины для меня не обязательно являются такими для Руперта. Нет, ему наверняка говорили на травматической хирургии о бриллиантовых минутах, золотом часе и серебряных сутках, точнее о их аналогах для далекой-далекой галактики, но здесь не принято готовить всех врачей, как возможных резервистов. Это не Россия, которая пользуется советской еще системой, а передо мной стоит сугубо гражданский человек. Доктор, давайте начнем по порядку с самого начала. У вас сколько полевых госпиталей развернуто и сколько там чего? 8, на примерно равном удалении друг от друга в складках местности, около километра от линии обороны. Там по 2 врача, 5 санитаров и 6 меддроидов. В городской больнице кто-нибудь остался? Да, 4 врача, 10 санитаров и 8 меддроидов. Тоже вызвать их сюда? Нет, они на своем месте. В общем так, закончится все и мы оплатим вам и вашим подчиненным дополнительное образование, там объяснят толковее. Но суть в следующем. На войне медицинская помощь оказывается по большому счету в 3 этапа. Первый, наши бойцы и сами на поле боя организуют, аптечки у них есть. Я правда попрошу вас и ваших подчиненных проехаться и устроить им опросы. Естественно, взгрев, если чего-то из оказания первой помощи не знают, а лучше командирам скажите, они справятся качественнее. Потом раненый, получив противошоковое и бакту, резко доставляется в полевой госпиталь, где его оперирует квалифицированный медперсонал. Если операция нужна, конечно. Легкораненые лечатся на месте, тяжелых отправляют дальше в тыл, когда их состояние стабилизируется, в нашем случае в городскую больницу. Хотя у нас затяжных боевых действий не ожидается, можете сразу всех навоевавшихся туда гнать. Как, кстати, с транспортом. 5 специализированных санитарных спидеров и 10 просто пассажирских, переоборудованных на скорую руку. Мало. Ну да, это я с боем обговорю, добавим. Заодно, наверное, выделим вам зама, чтоб страху на санитаров наводил. Ладно. Мне в штаб надо, распрощавшись, я прибавил шагу, пока док не решил со мной поспорить по последнему пункту. Бо обнаружилась, ругающая одного из капитанов ополчения по связи. Я присел на одном из стульев, с интересом рассматривая голокарту. Мандоларка расстаралась, бойцы капают аж 3 линии обороны. Не верю, что наша воительница ожидает даже прорыв первой, но похоже, тренировать ополченцев она решила по-серьезному. И если я завтра утром не увижу отсечных позиций, ты станешь рядовым по званию и дневальным по полевому сортиру, бросила Мандо напоследок и отключила гарнитуру с возвращением на грешную землю. Ты когда последний раз спал? Мешки под глазами в 3 ряда. Еще перед боем на орбите. В общем, там все дальше и без меня пойдет по накатанной. Наши корветы спустились пониже и ждут наготове. Пенсу надо выделить еще хотя бы 3 десятка пассажирских спидеров с водителями для раненых, у него не комплект. Не знаю, что там как у ополченцев с санитарами. Наши-то парни точно справятся, им не в первый, а этих скорее всего надо дрючить. Будет хорошо, если доброму доктору назначишь злого зама для выбоин подчиненных, чтоб потом действовали на рефлексах, а не сопли жевали, когда какому-нибудь лари рядом руку или ногу оторвет. Уф, опять ты с какой-то дрянью. Отдам ему лейтенанта Горгона из 5-й роты. Как раз харя в шрамах и одна рука металлическая, ему хорошо разумных стращать. Со спидерами сложнее, надо будет реквизировать в городе. Тогда Джейну попрошу обратиться к подданным. У нее речи хорошо получаются. Что-то срочное для меня есть или пока и так все идет нормально? Спать давай, заваливайся. Завтра тебя загружу, ответила Мандоларка. Ну и отлично. Палатка для комсостава справа? Ага. В палатке я связался с ее величеством Джейной Первой. Привет, солнце. Как ты там? Привет. Да уже нормально. Вы, считай, уже всех победили. Ну так где мы, а где эти вомп-крысеныши? Правда, чувствую, по результатам Бокова-нибудь разжалует в дневальные по сортирам. Она в своем репертуаре прыснула смехом, моя жена. Ну так есть за что. Надо ей хоть иногда живых врагов оставлять, чтоб пар выпускала, в штабе бедняги тяжко. Это да, я тут во дворце без полетов тоже скоро выть начну. Ну ты уж потерпи, вернешься еще в небо. Тут, кстати, такое дело, санитарной службе пассажирские спидеры нужны, но в городе их реквизировать силком неохота. Можешь к народу обратиться, чтоб добровольцы нашлись раненых возить, это можно, завтра в обед речь толкну. Будут потом детям рассказывать, как героически солдат возили. Ну это дело хорошее, патриотическое воспитание это наше все. Солнце, у меня уже глаза слипаются. Спи давай, ты мне нужен бодрый, веселый. Одним куском улыбнулась Джайна. Есть вернуться с войны одним куском, шутливо отсалютовал я и отключился от связи. А после этого отключился на кровати. Завтра снова будет тяжелый день, но часов 6 сна я определенно урву. Есть шутка о том, что в армии подъем в 6 утра от того, что встав в это время люди хотят только одного убивать. Как известно, в каждой шутке есть доля шутки, а вот остальное и правда. В общем, встал я не выспавшийся и в не самом хорошем настроении, пришлось начать день не с зарядки, а с медитации. Зарядки, кстати, хорошо бы тоже ввести, как и вообще устав, а то ребята у нас, конечно, боевые, но дисциплину им держит только авторитет командиров. Лучше, когда все подкреплено прочими какой-то простой и понятной системой. Ну да дело не сегодняшнего дня, не дозрели мы еще до нормальной армии. Мандоларку я опять нашел в штабе, в этот раз жующую паек. Бодрого утра, госпожа министр, и тебе не сдохнуть. Отдохнул, лучше, чем опасался, но хуже, чем надеялся. У тебя первоочередных задач для меня нет, ну не то чтобы первоочередные. Ты никак задумал что-то? Ну вообще есть одна идейка. Опасаюсь я попыток взлета. Движки им раздолбаем, конечно, но ведь и на наших могут приземлиться. Да и сами механизмы денег стоят. В общем, хочу им аккуратненько с помощью колдовства управляющие цепи нарушить. Только не знаю, получится или нет. Близко-то лезть не хочется, а издали возможны варианты. Ну пробуй. Твоей бывшей ротой все равно лейтенант Кларксен командует. Пора ему, кстати, капитана давать и снимать приставку ИО. Пора, я все равно во флотские дела закапываюсь. И чем дальше, тем больше. Но к своим парням все равно загляну, есть у меня на них планы. Это какие же, насторожено спросила Бо. Ну да, ее же подчиненные. Похоже, что с этой свистопляской мое джедайское инкогнито слетит к хаттовой матери. Можно, конечно, не колдовать в открытую, но потом у народа будут вопросы. Трудно не думать о потерях, которых можно было бы избежать с помощью силы, но его высочество на это в тот раз положил и так далее, сама понимаешь, а рано или поздно все равно все узнают. Ну вообще слухи и байки о тебе и так ходят, но я поняла твою мысль. С ротой-то что? Да тренироваться надо им, взаимодействовать с одаренным в бою, тактические схемы под это дело нарабатывать. Такое подразделение будет крайне полезно. Ясно. Ну флаг тебе в руки, действуй как двигателя заколдуешь. Есть колдовать и действовать. Я шутливо стукнул себя кулаком по груди в воинском салюте и пошел из палатки искать наших снайперов. Надо было одолжить у ребят костюм лешего, свой я на орбите не держал. Через часа полтора я приполз на брюхе к месту, которое показалось мне удобным и все еще безопасным. Ближе бы, конечно, хотелось подобраться, но если заметит из медитации, могу и не успеть выйти. Что бы там ни говорил Йода и прочие мудрые личности, про то, что для силы ни расстояние, ни вес не имеют значения, это отвлеченные рассуждения. Для силы может разницы и нет, а для ее пользователей есть. Тот же зеленый коротышка корабли с орбиты пачками никогда не приземлял. Если бы мог, то в принципе имел все шансы в одну каску всю клоническую войну выиграть. Разве что понадобился бы один корабль этакое живое оружие победы с одной битвы на другую возить. Улегся я в небольшой ложбинке в колючих кустах и стал погружаться в транс. План был примерно в следующем. Нащупать с помощью меху деру управляющие цепи и разорвать их телекинезом к хаттовой матери. Нет управления, нет возможности включить двигатели. В идеале бы до всех сразу дотянуться, а не рвать по очереди раз в час. А то учудят еще чего-нибудь, связь-то наглухо им отрубить не удалось. Расположившись поудобнее и положив руки под подбородок, я стал погружаться в медитацию, очищая мысли. Мой разум все глубже погружался в центр бытия. Мысли обретали все большую объемность, радиус охвата силой пространства все расширялся. Вряд ли я когда-то смогу перестать испытывать восторг, используя силу подобным образом. И надеюсь, что не буду помнить эту жизнь в следующей, если там не будет силы. Трудно представить более болезненную инвалидность для того, кто был одаренным. Наконец мое восприятие расширилось настолько, что достигло первого мясовоза. Я чувствовал пиратов на его борту, их злобу и страх. Они росли уже трое суток и скоро должны были так или иначе выплеснуться. Или на нас, или на своих вожаков, приведших их в этот капкан. Акелы промахнулись, и их стаи готовы их сожрать. Но я ищу не это, мне нужны управляющие цепи и механизмы, я ищу меху, деру узлы и микросхемы. Через некоторое время усилий я почувствовал их, как огромную паутину, расходящуюся от реакторов. Множество нитей вели мой разум через узлы и переплетения, то к системам освещения, то к лифтам, то к орудиям. Последний путь я, правда, запомнил очень внимательно, но в конце концов отыскал дорогу и к двигателям. Вдруг мою голову пронзила мысль, ради чего мне двигатели, если я уже нашел реакторы, была бы возможность, отвесил бы сам себе леща. Нет энергии, нет сопротивления. Я вернулся обратно в клубок нити в центр паутины и стал искать способ заглушить реактор. Это заняло немало времени, но в конце концов мне удалось и это. Начинать, правда, не стал, почувствовав апатию и необходимость отдыха. Медленно я вернул свой разум в реальный мир и почувствовал, что не могу открыть глаза. Да твою ж богу душу мать. Я стал сдирать свой шлем с башки и щупать глазницы. Ну, звездец, ясно, откуда этот соленый вкус и ватная тишина. Техника центра бытия не зря считается опасной. Мой разум ушел от тела так далеко, что я слишком поздно ощутил, как моя тушка перенапрягается. Глаза залепили кровавые слезы, из носа и ушей тоже крови в шлем натекло, капилляры полопались от перенапряжения. Хорошо еще вовремя успел, так без зрения навсегда можно остаться. Так, шлем обратно и в лагерь от греха подальше. И так на часах 00:30 ночи. Долбанная паутина, долбанные нити и долбанный идиот, который чуть себя не угробил предельно тупым образом. Рядом с умывальником у штаба меня нашел Крис. Дерьмово выглядишь. Что случилось? Чувствую себя еще хуже, перенапрягся, но нащупал дорожку к реактору ближайшего корабля. Если доберусь до всех, то можно и самим их планомерно отсек за отсеком чистить, не ожидая прорыва. Только оперативно, системы жизнеобеспечения на резервных источниках питания долго не протянут, позадыхаются наши гости. Мандо заржал, а потом произнес: «Неинтересно с тобой воевать, всю славу себе забираешь. Я бо скажу, а ты приводи себя в божеский вид. Завтра полезешь?» «Ага». Утром я проснулся уже без боли во всем теле, ваты в ушах и рези в глазах. Целительские техники, примененные перед сном, сделали свое дело. Босс с Крисом встретили меня у штаба. «Ну как ты?» — поинтересовалась мандоларка. «Нормально, пришел в себя. Надеюсь управиться к вечеру. Когда реактор отключится, у них все встанет, в том числе и приводы гермодверей между отсеками и помещениями. Сколько я видел старые корабли, ручные приводы там давно закисли, их особо не покрутишь, если ты не в УКИ. В общем, будут сидеть по отсекам довольно долго. Будет совсем хорошо, если они станкачи и прочие гуана под рукой не держат, скорее всего так и есть. Хорошо, но я предпочитаю рассчитывать на худшие. Давай-ка ты вырубишь энергию к полуночи, под кровати тяжелое оружие авось не потащит, а там пойдем штурмовать эти консервные банки. Заодно аккумуляторы из города доставят с плазменными резаками. Будем добираться до приводов дверей и подключать энергию по месту. Идет, ответил я, одевая отмытый вчера изнутри шлем. Легкий запах моей крови в нем по-прежнему присутствовал. Ну и ладно, пусть напоминает о моем просчете, зато буду осторожнее. Путь до наблюдательной точки снова занял прилично времени. Снова центр бытия, снова переплетение нитей с реактором посередине. На этот раз я начал расширять свою зону восприятия дальше, пока в ней не оказались все 7 кораблей, а потом вернулся в реальный мир проверить свое состояние. ХМ, вроде нормально, только время уже к обеду подошло. Перекусив питательным батончиком, я снова погрузился в медитацию, чтобы нащупать цепи управления всех реакторов по очереди. Управился за полчаса до полуночи и отрубил энергию, так как чувствовал, что подхожу к своему пределу. Всем хорош этот способ борьбы с вражескими кораблями, только в бою его использовать невозможно. Слишком долго, в космическом сражении уже 10 раз все успеет закончиться. Да и совсем другие там до кораблей врага расстояния. Албо сказал я по закрытому каналу связи, энергия вырублена. Больше тянуть не мог. И так сойдет. Циркулярно всем силам Алхамбры, говорит Бокрел. Наш принц совершил диверсию на кораблях противника, мы идем вскрывать консервные банки. Командирам действовать согласно плану. Чувствуя пафос момента, я встал в полный рост, поднял световой шест горизонтально над головой и зажег оба лезвия. В сгущающейся темноте должно смотреться красиво. Крис со своими бойцами, похоже, решили успеть впереди всех и отправились в атаку на реактивных ранцах. Ну да, премии положены первым прорвавшимся на борт вражеских судов и в стены вражеских укреплений, наемники в своем репертуаре. Впрочем, сейчас можно, противодействия нет. Кларксен тем временем вел своих людей к ближайшему кораблю на грузовых спидерах. Я связался с ним. Ричард «Ричард Этал, пусть одна из машин сбросит скорость и подберет меня, пойду на штурм с вами». «Принято», коротко ответил лейтенант, которому предстояло стать капитаном после этого боя.